Глава 14. Мои размышления о новой жизни Беаты. Мы кончаем чтение древней книги. Профессор Зальцман. Войдя в свою комнату и приласкав вскочившего мне навстречу Эту, я уговорил уснуть снова моего белоснежного друга, сам же сел на балконе, не будучи в состоянии справиться с целой бурей мыслей и чувств, наполнявших меня. Каким далеким казался мне сейчас тот день, когда я приехал в общину и впервые увидел прекрасную седую голову Беаты, и вместе с тем точно вчера это было, точно вчера я увидел впервые это лицо. И почему я ни разу не подумал, сколько лет Беате Скальрате, молода она или стара? Я осознал, что за время своего пребывания здесь я перестал воспринимать человека как возраст, как тело, вообще как внешность. В данную минуту духом своим я был не на балконе, мысль моя неотступно следовала за Беатой. Я летел в тишине пустынной ночи вместе с ней в новую, далекую, шумную жизнь. Я ощущал в сердце какую-то еще мне неведомую боль. Точно я не мог примирить две жизни — жизнь здесь и жизнь среди суеты и страстей. Но разве здесь нет суеты и страстей? Я вспомнил дико сверкавшие глаза монаха. Вспомнил оспаривавшую в беседе с Франциском свою правоту старушку, профессора, несколько тяжелых сцен Анниного, Андреевой, и понял, что двух жизней нет, что нечего и примерять их, так как вся суть вещей в самом человеке, в его освобожденности и готовности, в его умении вынести из себя чистоту и всюду устоять в ней. Мыслимо ли представить себе и скорбящим о том, что ему надо покинуть то или иное место в мире или оставить тех или иных людей? И кто же больше, ярче и тоньше него мог ощущать окружающую атмосферу, слабость и неустойчивость людей? Тем не менее он, иногда утомленный, никогда и нигде не воспринимал окружение болезненно, каким бы напряженно и тяжело страстным оно ни было. Я вспомнил лица и Франциска в моменты борьбы со злыми карликами. Какая необычайная мощь лежала на этих лицах, какое величавое, сосредоточенное спокойствие. Я летел мыслью все дальше и дальше за Беатой. Мне хотелось еще и еще повторить ей слова флорентийца и самообладание — это трудоспособность организма при всех, даже ужасных, обстоятельствах жизни. Я представлял себе, как тяжело будет Беате очутиться в Париже, утонуть в гуще города, в зависти и сплетнях, в интригах и происках ее коллег, которые будут потрясены ее картинами и попытаются сделать все, чтобы их не пропустить. Но тут же вставало понимание, что Беата теперь уже не та, которую я знал и к колебаниям которой привык. Надпись, горевшая нам с Бронским, говорила, что каждый идет в путь гонцом учителя только тогда, когда он готов, и послал Беату, говоря ей в последнем напутствии, что она готова к труду среди людей, к труду его через нее. Надо быть только счастливым и радоваться ее новой жизни, но не тревожиться за нее. И еще раз я увидел, как во мне много остается условного. Еще жили, активно пронзая меня, такие понятия, как разлука, расстояние, время, отсутствие известия о человеке. Как же тяжело должно житься людям, в чьей жизни главное место занимает земля и все ее условности, в ком живут лишь изредка мелькающие порывы к небу и его мудрости. Я понял, как далеко мне еще до простых подвигов тех людей, о которых я читал в древней книге. Постепенно моя печаль проходила, меня всего обнимал новый свет, по мере того, как я сосредоточивал свою мысль на флорентийце и просил его благословить отъезжающую Беату, и мысль моя переходила в ликование, в радость и полное мира спокойствие. Я всем сердцем пел Беате песнь торжествующей любви, желая, чтобы ее путь никогда не разрывался в труде с путем и Франциска. Я старался перелить всю энергию моей чистой любви и уважения к художнице в ее новый путь, чтобы он крепился от моих мыслей, а не вбирал в себя еще и их неустойчивость. Внезапно я ощутил знакомое мне содрогание всего организма и мгновенно услышал голос моего дивного друга. В первых ступенях ученичества нет большего подвига, как разлука ученика со своим учителем. Каждый ученик проходит эту неизбежную для каждого ученика ступень, но лишь тот ученик восходит в своем знании высоко, кто уже в первой разлуке не думает о себе, как об отъезжающем и печальном сердце, но видит тот труд учителя, который он для него может выполнить, и тех людей, которым может перенести его помощь. Иди вперед, не думая, что ты идешь, но иди, зная, как несут в себе единую великую жизнь во все места и как учатся развивать себе и окружающих все дары приспособления, чтобы легче, проще, выше, веселее выполнять урок вечного среди внешних условностей. Мужайся и помни, друг — тот, в ком ты знаешь вечное. Поэтому у ученика не может быть личного врага. Ученик может быть послан даже орудием смерти. Но он не будет слепым орудием, а будет освободителем земного мира от безнадежно скованного на земле в данной форме зла. Мне казалось, что я и часа еще не провел на балконе, как Исса уже стоял передо мной и покачивал укоризненно головой. Учитель и приказал передать вам эту укрепляющую пилюлю, и теперь я понимаю, почему он посылает ее вам. Он велел вам лечь спать, а вы не выполнили его распоряжение. С укором, покачивая головой, подал мне Исса пилюлю Али. Исса, миленький, мне казалось, что 2 часа — это уйма времени, а оно улетело вместе с моими мыслями буквально в 1 минуту. «Идите, идите, господин, летящая минута. Бронский, отлично выспавшийся и сильнее тигра, ждет вас с нетерпением, а вас, как младенца, пришлось подкреплять в самый важный для вас момент. Ну как же на вас вообще положиться? Подумайте, вы рассеялись от врезавшейся в вашу жизнь разлуки. Что же будет с вами, если в момент, когда надо будет выполнить великое задание учителя, ваши личные чувства врежутся, смерть близкого вам человека, или случится пожар, или еще какое-либо бедствие преградит вам путь к исполнению задачи учителя? Вы все бросите и побежите спасать тех, о ком вам не сказано, и забудете всех тех, о которых сказано именно вам. Сейчас я не сумею ответить на ваш вопрос, Исса, но он для меня и чрезвычайно важен, и более чем своевременен и серьезен. Спасибо вам за него, я в нем усматриваю нечто вроде предостережения. Мы быстро вышли из комнаты и увидели внизу Бронского, мощного, светлого. Мне показалось, что из него шли лучи силы. Весело поздоровавшись со мной, он внимательно посмотрел мне в лицо и сказал: «Как это странно! У вас, Левушка, сегодня лицо менее обычного спокойное. У вас случилась какая-нибудь неприятность?» «Нет, Станислав, я очень счастлив. Я был немного слаб, но И прислал мне пилюлю, и я чувствую себя прекрасно». Мы прошли в комнату омовений, и на этот раз вода с меня текла гораздо чернее, чем с Бронского. Он и шел сегодня совсем легко. Фигура его за эти дни поста стала гораздо стройнее. Его глаза сейчас пристально искали светящуюся надпись. Он подошел к самой двери и только на пороге ее остановился. Я понял, что его остановило огненное письмо, но я его сегодня не видел на пороге, где оно обычно сияло прежде всего. Удивленный, я поднял голову вверх и высоко на двери прочел: «Мучение любви — плод суеверия земли. Жажда близости ощутимой — сила закрепощения человека в его собственных желаниях. Ученичество — наука освобождения. В ученике любовь его не сохнет от того, что он освобождается и развивается. Он не останется равнодушным к ближним, но в нем рассеивается туман страстей, и он видит ясно и всегда всю жизнь окружающих, а не один момент личной их жизни и своей связи с ними. Не забывай, ученик, что указания твоего учителя даются тебе сейчас, даются тем, кто знает и видит и твой, и всех окружающих тебя пути. Иди в законе вечного, добровольного и нерушимого повиновения, ибо оно не что иное, как верность твоя, в которой следуешь за ведущими тебя». Надпись погасла. Но мы не проходили в распахнутую дверь. Нам обоим хотелось сегодня особенно крепко сосредоточиться, призвать чудесное имя Али, комната которого стала для нас таким святилищем, и послать ему нашу благоговейную благодарность. Внезапная дрожь потрясла все мое тело сильнее обычного, и я услышал голос Али, такой громкий и ясный, точно он был рядом с нами. «Помните, друзья мои, что радость, знание, даваемое вам, это не сила наших забот о вас, но возможность создать через вас новые пути помощи людям, показывая им на живом примере, где путь к нам и как он достигается. Каждый, общающийся с вами, должен освободиться от суеверия и предрассудков, что вы, ученики и сотрудники, святые или особо счастливые избранники, но в поведении вашем, в вашем сером трудовом дне они должны видеть нерушимую верность вашу нам, ваше единение вечное с нашим трудом и путями».